Глава вторая. Что за адская боль в запястьях и плечевых суставах? Еще и во рту сушь и горечь, в ушах гул, и веки прямо неподъемные. Натужно сглотнула, ощутив еще и жжение в сбитых костяшках. Ах да, я снова не отказала себе в удовольствии оставить свой след на физиономии очередного мерзавца, считавшего, что все женщины вокруг существуют с единственной целью – ублажать его паскудную персону. И за это наверняка загремела в карцер. «Смотрите-ка, кто проснулся! Гребаная крушительница яиц!» Звучание сиплого голоса и сама манера выговаривать слова мгновенно создали в моей голове образ отморозка из района Змеиной верфи. Первый же взгляд сквозь с трудом поднятые веки подтвердил мою правоту. Где-то в полуметре от меня, на поднятых к креплению в металлическом потолке руках, покачивался парень со сплошным рисунком татуировок, имитировавших чешуйчатую кожу. Они были на лице и остальных видимых частях тела. Глазные мышцы протестовали от малейшего усилия, но их много и не требовалось, чтобы рассмотреть, что и сама находилась в таком же полуподвешенном состоянии, как и десятки парней и девушек вокруг. Мы явно болтались в каком-то транспорте, и, судя по вибрации и гудению, прямо в момент моего окончательного пробуждения он шел на посадку. Пытаясь обрести полную ясность, сконцентрировалась на темных извилистых линиях тату на лице соседа, нагрузив свой мозг вопросом, какой из змеиных группировок тот принадлежал. Заметив это, он злобно оскалил на меня свои специально отточенные и нарощенные зубы. На обоих клыках гравировка в виде серого кристалла цвета тату, чередование черного, алого и бледно-серого. На нижней губе, носу и обеих бровях еще видны следы от снятого сейчас массивного пирсинга, который в изобилии носили все члены змеиных банд. Этот конкретный тип – агритовый аспид. Специализация банды – сбыт наркоты, крышевание попрошаек и шлюх-индивидуалок на пристани и набережной, частный извоз на грани с вымогаловом, плавучие речные подпольные казино и бордели – и по мелочи очистка кошельков загулявших туристов. В торговле людьми, принуждении к проституции или прочим непростительным, на мой личный взгляд, дерьме, не замешаны. Главный аспид Ангус Краем был не лишен основных принципов морали. Ходили слухи, и счастливо женат на дамочке отнюдь нелегкой судьбы и имеет двоих детей. Так что никакого насилия над промышляющими собственным телом девочками и не приведи нечистый малолеток на его улицах не замечено. В моей извращенной системе координат это отмечено как нечто хорошее. «Не пялься на меня, чокнутая сука!» Продолжал скалиться аспид, которому от силы было лет 19 под всеми этими тату. «Позаришься на мои колокола, и я тебе глотку перегрызу. Сделай так, чтобы твои причиндалы не оказывались слишком близко ко мне, и будешь в безопасности», – прохрипела я, презрительно фыркнув, и начав рассматривать остальных соседей. Всего нас насчитывалось тут около сотни. Все в одинаковых ядовито-желтых робах заключенных, которым воля не светила уже в этой жизни. Некоторые с отблескивающими красными полосками на руках, сообщавших, что они вообще смертники. Каждый из нас был прикреплен кандалами к потолку настолько высоко, чтобы едва касаться ногами пола. Кое-кто или дремал, или так же, как и я недавно, еще не пришел в себя после дозы усмирителя. Лица некоторых мне были знакомы по выпускам новостей об их процессах и, насколько припоминала, на любом тут висел как минимум один труп. Вон в соседнем ряду качался Колтон Зенски. Здоровенный лоб, бывшая восходящая звезда хоккея. Блондинчик, ярко-синие глаза, сложение атлета и, между прочим, серийный насильник. Урод. Просто виснувшие на нем тупые фанатки ему были неинтересны. Он предпочитал опаивать милых заучек из хороших семей и насиловать их в своем пикапе, снимая на телефон, в процессе заставляя говорить о себе отвратительные вещи, признаваться в несуществующей развращенности и желании быть униженными, а потом шантажировал, запугивал, вынуждая молчать об этом под страхом всеобщего позора. Не знаю, как там дальше пойдет, но я собираюсь теперь добраться до его горла при первой же возможности. Он это заслужил. А вот справа – Мелинда Картер. Хрупкая девчушка с ангельским личиком и огромными влажными карими глазами. На первый взгляд нет никого более несуразно смотревшегося здесь, если не знать, что милаха застрелила прямо в постели обоих своих родителей, потому что они мешали ей встречаться с черным парнем из школьной банды. Правда, на процессе она всех пыталась убедить, что не виновата. И все это заказ ее высокопоставленного дяди-сенатора. Но суд не счел эту версию жизнеспособной. Дальше опознавать своих случайных соседей мне помешало сильное сотрясение транспорта, гром и скрежет. Нас затрясло и закачало, мои бедные запястья снова взвыли. «Внимание, новобранцы!» – громыхнул мужской голос из динамиков, от которого почему-то побежали холодные мурашки по хребту. «Вы прибыли на место. В течение 30 секунд вас освободят от удерживающих браслетов, и вам надлежит немедленно покинуть транспорт. Предупреждение. Тот из вас, кто посмеет напасть на другого новобранца, будет немедленно уничтожен на месте без разбирательств. Повтора или попыток медикаментозного усмирения не последует». Защелкали наши оковы, и тут же вспыхнул первый конфликт. Двое парней, явно из враждующих на воле банд, вцепились в глотки друг другу, как питбули, накачанные азверином, и покатились по полу, сбивая других. Вспышка была ослепительно синей, и тела обоих охватило призрачное бледное пламя. Придуркам сразу стало не до драки. Страшно крича, они начали корчиться и пытаться сбить странный магический огонь. Но это оказалось бесполезно. Меньше чем через минуту они вытянулись и затихли, обугленные и бездыханные. Ну что же, первый урок нам преподали.